Отпусти меня, великан, не то пожалеешь. Все боги и сам Винктор мои побратимы. Вот как! — засмеялся Гейрет. Что ж, придется тебя отпустить, но только за выкуп. Приведешь ко мне Тора, да без молота, без пояса силы и без рукавиц. Приведу, — согласился Локи охотно. Поклянись, — потребовал великан. И Локи дал нерушимую клятву все выполнить, как обещал. Вернувшись домой, он сразу отправился к Тору. «Славься, Тор!» — приветствовал хитрый Локи, бога грозы. «Где ты пропадал столько времени?» — спросил Тор. «Расскажи, что нового слышно. Только не ври». «Был я в Утгарде, у Гейрёда Турса», — ответствовал Локи. «И знаешь ли, Тор, исполины настолько напуганы гибелью Трюма и Хрунгнира, что подумывают заключить с нами мир». «Мир?» — удивился сын Одина. А коварный ас продолжал. «Ну да, мир! И Гейрёд зовет тебя в гости, чтобы обо всем договориться без обмана. Гейрёд теперь у них конунг, и он просит, чтобы ты в знак мира пришел к нему без молота Мьёльнира, без пояса силы и без рукавиц». И добавил. «Если не боишься, конечно». «Я боюсь!» — загремел Тор. Быстро собрался он в путь и пошел в Утгард пешком, чтобы кто-нибудь не подумал, будто он собирается в случае чего пуститься в бегство на колеснице. Скорым шагом шел Тор. Сияло над ним беспредельное небо, полосы облаков окутывали заснеженные плечи утесов, холодные горные реки звенели на тысячу голосов, разбиваясь о камни. На границе Йотунхейма стоял двор доброй великанши Грит. Когда-то она подарила свою любовь Одину, властителю побед, и теперь во дворе играл сын. «Здравствуй, Видар!» — окликнул бог грозы меньшого братишку. «Славься, Тор!» — отозвался мальчик. «Что это ты мастеришь?» — спросил Тор. — «Башмак», — сказал Видар и пояснил. — «Я шью его изо всех обрезков кожи, что люди выбрасывают с краев сапоги. Неплохо движется моя работа, когда они не жадничают». — «Зачем тебе такой толстый башмак?» — спросил Тор. И немногословный Видар ответил. — «Наступить Фенриру волку на челюсть, когда придет срок». Тор засмеялся и потрепал его по вихрам. «На тебя вся наша надежда!» Но потом, заглянув в глаза Видару и увидел в них обещание стать таким же сильным, как он, Тор, и даже сильнее, и было что-то еще. Тут, вытирая руки вышитым полотенцем, из дому появилась сама Грит великанша и приветствовала бога грозы. «Куда идешь, Тор?» «К Гейрёду, вождю исполинов», — ответствовал ас. «Слышал я, он хочет заключить со мной мир». «К Гейрёду?» — покачала головой Грит. «Не верь ему, Тор. Хитроумен Гейрёд и наверняка задумал тебя погубить. И как это получилось, что ты идешь в Утгард безоружным и без Мегенгьярдера, пояса силы?» «Таково условие мира», — нахмурился Тор. «И если я вернусь за оружием, он назовет меня трусом». «Знаешь что?» — сказала тогда мудрая Грит. «У меня ведь тоже найдется и пояс, и железные рукавицы. И о них Гейрёд не договаривался. Вот, возьми. Я их сберегала для Видара, но немного будет в них проку, если ты не вернешься». Вынесла она рукавицы и пояс, и еще посох длинный и крепкий. Удачи тебе!